Год 2007. В Москве продолжают убивать криминальных авторитетов. Казалось, времена 1990-х годов, когда в столице гремели бандитские войны и заказные убийства, 1500 в 1995 году. Прошли. С начала 2000-х годов исчезли многие московские ОПГ, часть из которых легализовались и ушли в бизнес, другие были ликвидированы милицейскими органами. Взамен синей или бандитской крыши появилась красная милицейская крыша. Произошли изменения и в видах преступлений. Взамен самой популярной статьи Уголовного кодекса середины 1990-х «Вымогательство» пришла другая статья, характерная для нового столетия – «Мошенничество», а также статьи, связанные с неправомерным захватом чужого имущества – «Рейдерством». С середины 2000-х годов обозначилось резкое наступление правоохранительных структур на адвокатский корпус. Против некоторых адвокатов стали возбуждать уголовные дела в связи с их профессиональной деятельностью. Следователи пытались видеть в адвокатах сообщников тех лиц или организаций, которых они защищают. Так была предпринята попытка судебной расправы практически над всеми адвокатами ЮКОСа. Вместе с тем, руководители прокурорских, милицейских и судебных структур понимали, что их ведомства нуждаются в реформах и изменениях. В январе после убийства банкира Козлова была создана мощная оперативно-следственная группа при Генеральной прокуратуре, которая в самые короткие сроки раскрыла это преступление и задержала киллеров и их сообщников. И что интересно, следователи объявили о раскрытии этого преступления к своему профессиональному празднику – Дню работника прокуратуры. К убийству банкира были привлечены жители Украины – Погоржевский, Космынин, Половинкин, Прогляд и Белокопытов. Посредниками по этому преступлению следствие считает двух московских предпринимателей – Шахрая и Аскерову, а заказчиком – банкира Алексея Френкеля. Криминальная хроника. В феврале в Москве был убит известный криминальный авторитет, уроженец Абхазии Беслан Джонуа, Бесик, который был одной из самых заметных фигур не только в криминальном сообществе Москвы, но и на большей части России. Около часа ночи авторитет, припарковав машину, направлялся к подъезду, а когда он вошел в арку дома, к нему сзади подбежал киллер и с расстояния в несколько метров выпустил две длинные очереди из автомата Калашникова с глушителем. Отстрелявшись, убийца бросил оружие и скрылся с места происшествия на поджидавшей его за углом дома машине. От многочисленных ранений Беслан Джонуа скончался на месте. Через час в Денежном переулке у дома Бесика собрались почти все руководители столичных правоохранительных органов. Осмотром места происшествия руководил лично начальник МУРа генерал-майор Виктор Голованов. Узнав об убийстве Бесика, на место его гибели приехали видные представители криминальных кругов столицы, несколько воров в законе, а также авторитетные бизнесмены из московского микрорайона Солнцево и подмосковного Подольска. Беслан Джонуа не был так называемым «вором в законе», но он занимал очень высокое положение в криминальной иерархии. Он смог наладить отношения между законниками и не признающими классических криминальных традиций авторитетными бизнесменами из Солнцева и Подольска. Представители УБОПа считают, что смерть авторитета может повлечь за собой серьезные последствия. Неделю назад убили армянского вора в законе Армена Манукяна. Сразу после этого покушались на Робинзона, вор в законе Робинзона Рабули. Бесик не раз был миротворцем, он выступал посредником в конфликтах между группировками. Он пытался остановить в конце 1990-х кровопролитную криминальную войну между воровскими кланами Аслана Усаяна, дед Хасан, и Рудольфа Аганова, Рудик. В последнее время Бесик принимал активное участие в жизни криминального сообщества. В прошлом году его дважды задерживали как участника воровских сходок в ресторанах «Наш двор» на улице 1905 года и в Центральном доме туриста на Ленинском проспекте. В январе этого года на дне рождения авторитета в казино «Европа» побывала вся верхушка столичного криминального мира. В Мосгорсуде присяжные огласили вердикт о виновности членам кингисеппской группировки. Подсудимые Александр и Андрей Ивановы, Хомутов, Зяблов, Гарифуллин, Ульданов, Бар, Бирюков признаны судом виновными в совершении 5 убийств и бандитизме. Другой член банды, бывший офицер-подводник Пумане, до суда не дожил. Он был забит в отделении милиции во время задержания. Следствие считает одним из заказчиков некоторых убийств бывшего депутата Совета Федерации Игоря Изместьева. В ресторане во время деловой встречи был задержан Василий Бойко, глава компании «Ваш финансовый попечитель». Задержанный обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Данное обвинение связано со сделками по земле в русском районе Подмосковья, который задержанный хотел превратить в строительство элитной курортной зоны «Русская Швейцария». В Замоскворецкий суд поступило уголовное дело по убийству президента «Круглого стола» и руководителя Росбизнесбанка Ивана Кивелиди и его секретаря Исмаиловой. Основным виновником этого преступления следствие считает бывшего партнера Кивелиди Владимира Хуцишвили. Убийство было совершено в 1995 году с помощью сильного яда, который был подсыпан в телефонную трубку в кабинете банкира. В 1999 году следствию удалось выйти на человека, имя не разглашается, который признался в продаже этого яда Хуцишвили. Узнав об этом, банкир быстро скрылся и вернулся только в 2006 году, посчитав, что срок по данному преступлению истек. Однако следствие посчитало, что подозреваемый скрылся от следствия и находился в розыске, и, следовательно, срок давности за это преступление был приостановлен. В марте Тимирязевский суд Москвы огласил приговор мошенникам, торговавшим дубликатами документов и номерных знаков на автомашины высокопоставленных чиновников. Среди осужденных оказались бывшие сотрудники службы внешней разведки и ГИБДД. По данным следствия, обвиняемые незаконно изготовляли и продавали поддельные автономера и транспортные документы, запрещающие проводить досмотр автомашины, а также поддельные удостоверения сотрудников МВД и даже пропуска в Кремль. Стоимость такого комплекта доходила до 300 тысяч долларов США. Осужденные получили от 2 до 8 лет лишения свободы. Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о создании Следственного комитета Генпрокуратуры. Согласно этому документу, прокуратура лишается главной функции – возбуждать и прекращать уголовные дела. Этим будут заниматься следователи МВД, ФСБ, таможни и Госкомнаркоконтроля. Работающих следователей в органах прокуратуры, всего 8 тысяч человек, объединят в Следственный комитет Генпрокуратуры. Руководитель этой новой структуры будет назначаться президентом РФ. В июле в Москве убит еще один вор в законе – Чингис Ахундов. Законника застрелили днем, когда он выходил из своей квартиры на улице Алабяна. Киллеры выскочили из машины и выпустили в Ахундова 9 пуль из автомата Калашникова, а затем, подойдя к законнику, произвели контрольный выстрел в голову из ПМ. Оперативники считают, что это очередная разборка азербайджанских законников, которые ведутся уже несколько лет. Новый суд над Ореховскими. В Мосгорсуде началось слушание очередного дела, связанного с разгромленной в конце 1990-х годов Ореховской преступной группировкой. 10 членов ОПГ, включая главаря Ореховских Олега Пылева, обвиняются в участии в преступном сообществе, бандитизме, а также в 11 убийствах и покушениях на убийство. Почти все эти убийства были совершены бывшим десантником Олегом Михайловым, хохол. Уроженец Украины Олег Михайлов, отслужив в 1990 году в ВДВ, вернулся на родину, но, не найдя там приличной работы, приехал к своему сослуживцу в Москву. Тот объяснил ему, что он под Сильвестром, и предложил работать с ним. Бывший десантник согласился практически сразу. После гибели Сильвестра в 1994 году группировка раскололась на мелкие банды. Через несколько лет их смогли объединить авторитеты Сергей Буторин, Ося, и братья Пылевы, Олег, генерал, и Андрей, карлик. Карлик и Ося возглавили новую бригаду, под контролем которой оказались десятки фирм и банков. Олег Михайлов, как установило следствие, среди ореховских был на особом положении. О его существовании в банде знали лишь Махалин и Олег Пылев. Вначале десантник занимался слежкой, а потом стал одним из главных киллеров и чистильщиков группировки. В начале 1997 года ему предложили убить бизнесмена Юрия Ивахна, который перебрался в Грецию и снабжал ореховских греческими паспортами. Летом 1997 года Фонд развития правоохранительных органов, ФРПО, не поделил с коммерческой структурой подконтрольной ореховской братве Тушинский и Митинский рынки. Хохол застрелил 13 августа 1997 года в Подольске одного из руководителей ФРПО Сергея Дроздова. Через некоторое время хохлу поступил приказ убрать полковника милиции Гелашвили. Бывший замначальника столичного УБЭПа, выйдя в отставку, работал вице-президентом компании «Русское золото», где курировал службу безопасности. Эта компания, по данным оперативников, опекалась ореховскими, а Гелашвили попытался вывести ее из-под бандитской крыши. Когда он сменил охрану компании, один из ореховских лидеров решил убрать господина Гелашвили. Хохол расстрелял в центре Москвы Гелашвили из пистолета-пулемета «Скорпион» 15 декабря 1998 года. После этого Хохол получил еще несколько заказов. В 1999 году он убил в Подольске местного авторитета Алексеева, Шекспир. А в поселке Ферсановка застрелил измайловского бригадира Зайчикова, Заяц. Занимался бывший десантник и чисткой рядов самих ореховских. Сергея Симонова, пельмень, спрятавшегося от ореховских в подмосковном монастыре, под предлогом выманили в столицу, где его и расстрелял хохол. Труп Симонова потом залили бетоном в гараже. А труп бригадира ореховских Василия Царькова, которого хохол убрал на его рабочем месте, на Митинском рынке, похоронили в бочке с цементом. В 1999 году хохол совершил последнее убийство Владимира Састре-Сендро, совладельца сети ресторанов, который что-то не поделил со своим партнером. В том же году среди ореховских начались аресты. Хохол, о котором в банде знали немногие, ареста избежал. Он поступил в юридическую академию, работал в арбитражном суде, а затем стал юристом в одном из банков. Но в 2003 году его арестовали, и хохол начал активно сотрудничать со следствием. Помимо бывшего десантника, перед судом предстали еще 10 участников ОПГ. Следственный комитет. В конце мая тысячи прокуроров и следователей прокуратуры получили уведомление о высвобождении с 6 сентября 2007 года. В этот день начнет работу Следственный комитет, СК, при Генеральной прокуратуре РФ, в которой зачислят не всех высвобожденных. Недавно утвержденный председатель СК Александр Бастрыкин уже одобрил структуру комитета в части распределения обязанностей между четырьмя своими заместителями. По сведениям из Генпрокуратуры, количество прокурорских следователей, сейчас их около 8 тысяч, в СК будет 16 755 человек. За бортом, по словам кадровиков, оставят лишь случайных людей, не справляющихся со своими обязанностями. Сложнее с прокурорами, надзиравшими за следствием. Их в СК будет меньше, чем сейчас, в прокуратуре, и некоторым из них придется искать работу за ее пределами. Некоторые из надзирающих прокуроров уже сейчас записываются на квалификационные экзамены на должности судей. Другие вынуждены будут согласиться на перевод на другую должность в иной регион.